Не к чему стремиться. Я вам не завидую. Думаю, что отскоки и сами переберетесь на шахту. У нас шахтеры идут на работу как на бой. Может быть, последний, как на битву с врагом. Почему последний, удивилась Тася. И с какими врагами они сражаются? С агентами империализма. С японскими шпионами, немецкими, английскими. Это они устраивают в шахтах обвалы. «И много их, этих шпионов?» — поинтересовалась Тася. «Откуда они берутся в Черемухове?» «Подсылает империалистический Запад», — решительно вымолвил сосед. «Так что будьте бдительны». «Постараюсь», — зевнув, произнесла Тася. «Подготовка к отъезду отняла много сил. Хотела спать». Но сосед неожиданно вновь опустил голову. «Если что заметите странное, необычное, то приходите ко мне в Артем-1, зайдите в отдел кадров. Там меня увидите». «А я вас запомнил. Девушка симпатичная, наша. Если бы не соблюдал моральный кодекс коммуниста, то непременно за вами приударил бы. А так как служу примером для многих шахтеров, ведь шахта у нас громадная, то ничего такого позволить себе не могу», — вздохнул сосед и перенес голову на подушку. Спал он долго. Тася успел достать и еще раз разглядеть реликвии, которые везла с собой. Мишины письма ей в Саратов, самые дорогие, масса фотографий, где они стояли или сидели вместе, черновики рукописей, оставшиеся после его ухода, и некоторые рецензии на его произведения, в том числе две хорошие. Плохие она тоже собирала, но потом выбросила. Само присутствие их дома нервировало ее. Оставила только одну. Из большой советской энциклопедии. Шикарного издания, главным редактором которого был академик Отто Юльевич Шмидт, а в редакцию входили уже ошельмованные и расстрелянные Бухарин, Затонский, Крицман, Радык, Ларин. Статья о Булгакове вышла в 8-м томе в 1927 году, и хотя в ней была масса нападок на Михаила и даже ложь, вроде того, что он уезжал за границу и там работал, Тася считала, что появление этой статьи в энциклопедии — своего рода признание таланта писателя. Булгаков Михаил Афанасьевич, беллетрист и драматург, родился в 1981 году в Киеве, окончил в 1916 медицинский факультет Киевского университета, писать начал в 1919-м. Работал в газетах репортером и фельетонистом, сначала в провинции, затем в Москве. Годы 1921-1923 жил за границей, где сотрудничал в берлинской сменовеховской газете «Накануне». В 1925-м начинает приобретать литературное имя своими рассказами, изданными в дальнейшем отдельным томом «Дьяволиада», романом «Белая гвардия», пьесами «Дни Турбиных», «Зойкина квартира». В «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», изображая белогвардейщину на Украине, лично пережитую автором, он пытается свалить вину белогвардейства на генералитет и других руководителей движения, изображая рядовых белогвардейцев доблестными и политически честными. Тенденциозность проявилась уже в том, что автор взял сюжетом для этих вещей гетманщину, где белогвардейцы были преданы Скоропадским, а не Деникинщину, во время которой сущность белогвардейства проявилась с особой яркостью и полнотой. Обе пьесы «Б» имели успех, который можно лишь в очень слабой степени связать с достоинствами их. Главное в этом успехе следует приписать прекрасной игре актеров Первого художественного театра, театра имени Вахтангова, Зойкина квартира. Формально «Б» следует двум струям русской дворянской литературы. В разработке мотива умирания дворянства «Белая гвардия» и «Дни Турбиных»